Глава 7. Лера. «Да когда это уже все закончится? Мы вновь бежим, я в очередной раз на плече, и за нами гонятся. Что за ужасный мир, полный голодной нечисти и темных магов, проклятых только из-за того, что родились в определенный день? А бедным попаданкам приходится выходить замуж за нелюбимых только ради того, чтобы выжить. А может, еще и муж попадется, как, например, тот противный, не помню его имени, но который грубо обращается с женщинами. Это настолько все ужасно, что меня передергивает каждый раз при подобных мыслях. Хотя Даррен по сравнению с остальными, которых я видела, очень даже неплох. Красив, добр. Додумать путанную хрупкую мысль я не успела. «А-а-а!» Раздался визг Яны, и мы резко остановились. Меня поставили на землю, и я поняла, что произошло. Брон оступился или совсем из сил выбился и упал. Соответственно, и девушка тоже. Но благо, что упали удачно. Сильно не ударились. «Они совсем близко», — растерянно выдохнул Брон, осматривая Яну и свою раненую руку. «Да, мы не успеем», — согласился Даррен, вглядываясь в приближающихся темных, что беспощадно гнали своих лошадей. Горы казалось так близко и так далеко. «Значит, придется принимать вызов». Мой темный скептически посмотрел на обессиленного друга и нахмурился. «Мы не сможем сейчас, не в таком состоянии», — тихо ответил Бронс, придерживая руку. «Забирай девушек и уходите к горам. Там вас встретят мои люди. Они тебя узнают сразу». Отводя взгляд от друга, принял решение Рен. «Нет», — запротестовал раненый темный. Я в очередной раз отметила благородство своего темного. Его поступки говорили о многом, но сейчас, глядя на него, я понимала, что он совсем не в состоянии сражаться. Даррен ничего на слова друга не ответил и лишь показал взглядом следовать к горам. Бронс пытался уговорить Рена, чтобы попытаться убежать всем вместе. Он давил на то, что там сейчас к нам мчат темные, которые, возможно, и в лесу-то не были, полные силы магии, а Рен... «Уходите!» — прорычал он сквозь зубы, готовясь встречать преследователей. Ситуация накалилась. Наши с Яной уговоры тоже ничего не дали. Мы теряли драгоценные секунды. Сердце бешено колотилось в груди и сжималось от страха. От страха за Даррена и за нас. Казалось, что судьба издевается над нами. Мы смогли выбраться из проклятого леса, сражаясь с нечистью и с другими темными. Успели до рассвета, и вот должно было все наладиться, но... Преследователи были уже совсем близко. Нам не сбежать. Позади послышался какой-то шум. Я даже не смогла распознать его и понять, что это. Но когда мы обернулись, то... «Даже не верится», — облегченно улыбнулся Бронс, и мы с Яной поняли, что отряд стражи на лошадях — это свои. На глаза навернулись слезы от пережитого страха и надежды на спасение. Спасение для всех нас. Рену не придется одному сражаться с преследователями. Мою руку крепко схватили, и Даррен, довольно ухмыльнувшись, рванул вперед. Я следом. За нами Брон с Яной. Мы бежали навстречу отряду. Еще немного. Еще совсем чуть-чуть. Сердце болезненно сжалось от неверия, что все закончится благополучно, и сейчас не произойдет вновь что-то, что разрушит все, но... На этот раз удача была на нашей стороне. Мы с отрядом встретились раньше, чем разъяренные темные успели догнать свою добычу. Стражи быстро забрали нас, посадив каждого к одному из людей Даррена, и лошади уносили обессилевших и измученных в горы, все дальше и дальше от преследователей. Те гнались за нами несколько минут, а затем поняли, что погоня может слишком затянуться, а есть еще темные с попаданками, что сейчас не успели далеко уйти от туманного леса, и развернулись в обратную сторону, на новые поиски. Каждая пульсирующая мышца отзывалась болью на каждый скачок, на каждый прыжок лошади, а в висках стучали маленькими молоточками, вызывая обжигающие вспышки в голове. Крепкие руки стражника сжимались сильно и даже немного больно. Выпуклые и чуть островатые части местами железного обмундирования впивались в нежную кожу. Но сейчас на все эти неудобства было плевать. «Главное то, что мы смогли, что нас спасли». Я посмотрела на Даррена, который галопировал на истинно черном скакуне в гордом одиночестве. Ему доставили лошадь без наездника, и он изначально хотел меня забрать к себе, но в последний момент бросил взгляд на преследователей и кивнул одному из своих доверенных, чтобы он забрал меня. Полагаю, что если бы нас продолжали преследовать, то ему было бы неудобно обороняться, или он настолько сам устал, что сил возиться со мной и не отставать от группы при этом попросту не осталось. Наблюдая за своим темным, я не заметила, как веки налились свинцом, и сознание уплыло в небытие. Глаза медленно, но неотвратимо закрывались, и последним, что я запомнила, было нахмуренное лицо Рена, что внимательно следил уже за мной. Мне снилось что-то приятное, нежное, воспоминание моей прошлой жизни. Я и Артем на трибунах школьного футбольного поля. Он крепко прижимает меня к себе, а я нежусь в его теплых объятиях. Там, на поле, шла вечерняя тренировка, и ребята громко шумели, перекрикивались и смеялись. Она подходила уже к концу, поэтому Тёма пришел ко мне, чтобы побыть немного рядом. «Ты уже поговорила с родителями?» Поворачиваясь ко мне, спросил мой парень. Я немного помедлила, подбирая слова. Вот и пришло время нашего разговора. «Они не отпустили меня», — выдохнула с грустью и неловко улыбнулась, понимая, что он сейчас очень расстроится. Ведь Тёма так мечтал об этой поездке. Он ее долго планировал и хотел, чтобы нашу маленькую годовщину, год, как мы вместе, смогли отпраздновать на природе у водопада. Целых 2 дня с нашими друзьями в волшебном месте с палатками. Но родители против. Это уже 3-й наш разговор. И в этот раз они даже слушать меня не стали. Сказали, что я слишком еще мала, чтобы с друзьями на 2 дня без взрослых оставаться на природе. «Меньше, чем через год, тебе уже 18». Нерадостно улыбнулся он и тяжело вздохнул. «Я ведь совершеннолетний, и почти все мои друзья». Это их не убедило, Тём. Я вновь посмотрела на поле, на котором продолжалась тренировка. «Я не смогу поехать». Он хмыкнул и вновь прижал меня к себе. Несколько минут никто из нас не разговаривал, наслаждаясь объятиями. Я вдыхала ни с чем не сравнимый запах парня, которого безумно люблю. Нотки хвои и морского бриза каждый раз кружили мне голову. «Ну ладно», — выдохнул он и поцеловал меня в макушку. «Значит, мы остаемся». Я резко отстранилась и посмотрела в ярко-голубые глаза. «Нет, Тёма, ты же так давно этого хотел. Ты должен поехать». «Нет, моя ягодка». Он улыбнулся, и на щеках образовались ямочки. «Обожаю их». «Я никуда без тебя. На следующий год съездим, когда тебе 18 исполнится». «Тёма», — грустно выдохнула я, — «ты ведь так хотел. Ты должен поехать. А за меня не волнуйся. Мне точно будет чем заняться. Много всего по учебе подготовить надо». «Ты уже давно все подготовила, ягодка. Нет, я остаюсь с тобой». Дальнейший спор остановил нежный поцелуй, что моментально вскружил мне голову. Объятия сна отпускали неохотно. Омут таких дорогих воспоминаний затягивал, не желая со мной прощаться. Но вот солнечный луч, что светил мне в глаза, беспощадно вырывал меня из этого сна. Я тяжело вздохнула, а сердце болезненно сжалось от увиденного. Потекла предательская слеза, смывая последние остатки сна, в котором я была счастлива. Самые лучшие мои воспоминания, самые теплые, самые дорогие. А следом за ними пришли другие. Те, что изменили мою жизнь навсегда. Те, что сломали меня, стерли меня в пепел, не оставив ничего светлого на долгие годы. Я до сих пор не смогла восстановиться до конца. Мне до сих пор было плохо и больно. Мы с Виталией, лучшим другом Тёмы, все же смогли его уговорить, и он отправился в ту поездку. Звонил мне постоянно, присылал видео и фото места, где они находились. Там действительно было потрясающе. Огромные водопады, утопающие в сочной зелени и ярких цветах, скалистая местность. Тёма был таким счастливым. Его только одно огорчало — меня нет рядом. Но я искренне радовалась за него. А потом... Потом они поехали обратно и попали в аварию. Несколько ребят сильно пострадали от Тёма. Тот вечер на футбольном поле был нашим последним. Последним светлым днем в моей жизни. А дальше... Все серое, пустое. Предательские слезы покатились по моим щекам. Я все так и лежала с закрытыми глазами, пытаясь остаться подольше в тех воспоминаниях, где ярко светило вечернее солнце и громко смеялись ребята, а на меня смотрели ярко-голубые глаза любимого, в которых озорно играли солнечные блики. Но сон таял, и картинки начали смазываться. Я тихонечко всхлипнула и натянула одеяло повыше, пытаясь с головой спрятаться от всего мира. Не сразу поняла, что меня так сильно смущает. В голове были совершенно иные мысли. В душе переживания и боль утраты. Поэтому то, что мне что-то щекочет нос, я поняла спустя минуту и медленно открыла глаза. Первое, что увидела, повергло меня в шок. Костер! Черт побери! Как костер оказался в моей комнате? А следом за этим волной нахлынули очередные воспоминания прошлой ночи. Туманные леса, монстры, темные, что охотятся на попаданок, и моя сделка с одним из них. Я медленно приподнялась на локтях, скосив глаза на меховой плащ, который приняла за одеяло. Оно также медленно сползало, открывая мою потрепанную местами разорванную одежду. «Попей». От неожиданности я вздрогнула и моментально повернула голову к Даррену, что присел на корточки рядом со мной и протягивал небольшую фляжку, украшенную некими символами на пузатых боках. «Станет легче». «Спасибо». Немного охрипшим голосом выдавила я и дрожащими пальцами забрала фляжку. Сделала первый глоток и едва не выплюнула обратно. «Какая горечь!» «Зато восстанавливает хорошо и боль снимает», — спокойно ответил мужчина, внимательно следя за мной. Я посомневалась немного и сделала еще пару глотков сквозь слезы. «Ну и гадость! Фу!» Однако долго ждать обещанного эффекта не пришлось. В голове начало проясняться, и тяжесть из тела понемногу начала проходить. «Через пару минут и боль отступит», — забирая фляжку, пообещал Рен. «Ты плакала». Он не спрашивал. Он утверждал, и тон его был, словно он мне соболезновал. Но явно не из-за моей потери, ведь ему неведомы мои воспоминания. Он явно подумал, что я из-за произошедшего ночью, а ведь и по этому поводу я бы тоже поплакала, ведь дорога домой мне закрыта, я в другом агрессивном мире, и мое будущее довольно сомнительно и опасно. «Это...» Я попыталась подобрать слова, но Даррен меня опередил. «Артем, это твой возлюбленный?» Его голос был абсолютно бесцветным и ничего не говорил. Однако я успела заметить что-то странное, но распознать не получилось. От вопроса Рена я опешила, и встречный вопрос вырвался сам собой. «Откуда ты?» «Боже, он что, может проникать в мою голову? Это же ведь мир магии! И вдруг такое возможно?» Ты шептала это имя и плакала. Ответил темный и стало чуточку легче, что он услышал, а не прочитал мои мысли. «Боже, я, наверное, уже с ума схожу, раз начинаю в такое верить. Хотя неудивительно после всего того, что со мной случилось в проклятом лесу». «Был», — ответила на его вопрос, и голос дрогнул. «Его не стало. Я не знала, почему ответила на этот вопрос, почему сказала все это. Ведь ни с кем же не говорю об Артеме уже очень и очень давно». Наверное, все, что мне пришлось пережить, слишком сильно отразилось на мне. И хотелось... Не знаю, чего мне хотелось. Наверное, просто поговорить. Почувствовать что-то нормальное. Хотя бы банальную беседу. Сочувствую. Его слова прозвучали глухо и по-настоящему искренне. Я промолчала, поджав губы и крепче вцепившись пальцами в мех, что щекотал мне нос. Молчание продлилось около минуты. За это время я смогла рассмотреть место, в котором мы остановились. Горы, скалистые горы и хвойные деревья вокруг нашей поляны. На костре что-то варилось, рядом сновали несколько стражей, которые избавились от частичных железных доспехов и разбирались с провизией. Еще несколько занимались чисткой оружия и какими-то амулетами, наверное, магическими. Из дальних кустов вышли в полном обмундировании двое и прошли дальше. Военный лагерь. «Чуть дальше ручей. Тебе помочь добраться?» Вставая, спросил Даррен. Понимая, что иных условий привести себя в порядок нет, я согласно кивнула и приняла руку Рена, чтобы встать. И тут заметила странность. «Что с моими ногами?» Разглядывая бинты, что белоснежными лентами охватывали стопы и лодыжки, спросила я. «Ты их сильно натерла и исцарапала местами. Я промыл и смазал заживляющей мазью. Пусть еще пару часов побудет, пока обувай сапоги, что стоят рядом. Это для тебя». Я посмотрела на кожаные начищенные сапоги военного типа, что были мне большими, но, учитывая мои бинты, думаю, что Рен угадал с размером. Обувшись, поняла, что таки да, угадал. Поблагодарила темного и улыбнулась. Надо же, какой заботливый. Пока я спала, как еще не проснулась, видимо, совсем обессилила, раз смогла такое пропустить. Даррен промыл и обработал мазью, а затем забинтовал ноги. Было немножечко неловко, но в то же время и я так благодарна была ему. Никак не ожидала такой заботы. Мы миновали поляну под косыми, редкими взглядами стражников и спустились к ручью, что рассекал усыпанную листьями и цветами землю. Даррен придерживал меня, чтобы на спуске не поскользнулась, и когда мы подошли к воде, подал мне полотенце и брусочек травяного мыла. «Сколько тебе потребуется времени?» — спросил темный, внимательно оглядывая деревья вокруг. «Минут 15-20». С сомнением ответила и тоже посмотрела вокруг. «Меня здесь никто не увидит?» «Никто», — твердо ответил мужчина. «Можешь спокойно приводить себя в порядок и, если нужно, по природным потребностям, то вполне подойдут те кусты». Я моментально покраснела, но проследила за его взглядом, понимая, что да, мне туда нужно тоже. Но отвечать ничего темному не стало. А он и не ждал, посмотрел на меня внимательно, оценивая состояние, и быстро вернулся на поляну. «Что ж, времени у меня маловато, так что не буду его терять».